Одно тело и один дух, братолюбие пребудем, друг. Сохраним единство в жизни между собой. Одно тело и один дух, братолюбие пребудем, друг. Сохраним единство в жизни между собой. Один Господь, одна вера, одно крещение для всех. Один Господь, одна вера, одно крещение для всех. Один Бог и Отец один, пребывает на века един, подает пример единства для нас с тобой. Один Бог и Отец один, пребывает на века един, подает пример единства для нас с тобой. Один Господь, одна вера, одно крещение для всех. Один Господь, одна вера, одно крещение для всех. В Иисусе Бог нас искупил, Дух Святой собой объединил. Воспоем в единстве Богу песню хвалы. В Иисусе Бог нас искупил, Дух Святой собой объединил. Воспоем в единстве Богу песню хвалы. Один Господь, одна вера, одно крещение для всех. Один Господь, одна вера, одно крещение для всех.